Сегодня столкнулся с такой интересной темой, когда с утра вроде встал, помедитировал, как обычно, но почему-то появилась раздражительность. Эта раздражительность не могу понять, откуда взялась. И как-то все мои практики, которые обычно помогают, здесь оказались беспомощны. И я так и не понял, где-то через полдня она ушла, потом опять пришла, потом опять ушла. Я так и не понял, откуда она взялась. Может быть, есть какие-то причины раздражительности? Ты, может, с этим сталкивался? Да, конечно, с этим сталкиваюсь и я, и любой другой человек. Ты скажи, а вот раздражительность появляется на какой-то предмет, на какого-то человека, на какое-то действие, на какое-то слово, на какой-то объект? Да в том-то и дело, то, что все отработал. Абсолютно просто хожу по природе, ну вот пошел улей делать. Все нормально. Никакой реакции не было, никакого раздражительного фактора. Со всеми хорошие отношения. Ну, что называется, со согласием с миром. Я уж даже не знаю, на что и думать. Угу. Есть некоторые подсознательные моменты. Давай рассмотрим несколько вариантов. Первый. Подсознательные какие-то моменты. То есть психика человека настроена на что-то, и там есть свои ключики определенные, такие якорька, зацепки. И бывает так, что человек неосознанно на что-то рефлексует, и у него проявляется какая-то раздражительность или, может быть, наоборот, радость. Хотя радость – это тоже вариант раздражения, только более позитивный, как некоторые говорят. И тут надо разбираться более глубоко, что же там происходит и какие эти якоря и ключики. Другой момент, который мало кто учитывает, это состояние окружающего мира. Например, есть что-то вокруг нас, то, что посылает определенные импульсы, например, в мозг. И человек, который настроен на определенную волну, эти импульсы ухватывает, опять же, безосознанно. И начинается в его организме какие-то проявления, выделение гормонов, выделение каких-то веществ, определенное взаимодействие с телом мозга и так далее и тому подобное. Поэтому здесь обычно в таких случаях что помогает сделать? Или уход вообще от общения с другими людьми, как вот ты пошел, например, улики делать, да, и тебе хорошо и замечательно, поделал, потом возвращаешься и опять начало тебя напрягать. Или глубокая медитация, или занятие ну, каким-то видом спорта. Вот в этом случае тогда надо понимать, что это связано с природными явлениями, с планетарными подвижками и с чем-то еще, то в этом случае тогда насиловать себя нельзя, необходимо просто-напросто это осознать и осмысленно переждать, занимаясь каким-то делом, которое не требует сосредоточения вот на каком-то бытие, на бытовых проблемах, на ребенке, на жене, на теще, на ком-то еще. Да, это вот, то есть уход в данном случае куда-то. И вот этот способ, он часто помогает. И потом, когда человек уже эту энергию выливает из себя, изливает и проходит вот этот тот пик, в котором он находился, то все нормально, нормализуется. Если же это какой-то якорь, то тогда надо просто смотреть, на что происходит определенная реакция. На человека, на предмет, на какое-то действие, на какие-то слова. Может быть, на что-то, творящееся в окружающем мире. Вот это основные отличия якорей и природных явлений. То есть, значит, получается, что на нас могут влиять природные явления. Это раз. Ну, там планета, к примеру. Как стоят планеты, условно говоря. Не зря ж народ так смотрит эти прогнозы астрологические. И какие-то внешние факторы. Ну, допустим, если про меня кто-то что-то плохо подумает, это будет на меня сказываться? Ну, это уже третий фактор, который многим людям вообще мало известен, и многие об этом даже не подозревают. Потому что, когда мы разговариваем часто между собой, выясняется, что есть люди, которые вообще не верят в какие-то энергетические составляющие, не просто в жизни Земли, но и в жизни человека, как будто бы нет каких-то электромагнитных импульсов, эти импульсы никуда не распространяются. Вот радиоволны, да, есть, там излучение атомное, радиационное тоже есть, радиоволны тоже есть, вот телевизор не смотрит, говорят по телефону, а вот человек вообще ничего не излучает, ничего не принимает и так далее. И вот тут мы касаемся с тобой такой темы, когда могут просто прийти к нам некоторые люди спросить, а справка у вас есть из психушки? Но так или иначе, наверное, надо отметить, что справки у кого-то может и не быть, а вот электромагнитное излучение все равно есть. они есть как у человека, так и у животных, так и у растений, и даже у бактерий. И иногда бывает так, что человек где-то раскрылся в чем-то, с кем-то общался, вышел на какой-то эмоциональный уровень, и у него что-то раскрылось. Ну, нижняя часть, средняя часть, там, горловая чакра, как некоторые говорят, ну и высшее что-то. И где-то его пробило, кто-то раз и зацепился за это дело. Естественно, все через мысли проходит или на уровне подсознания. И вот тогда какой-нибудь бесененок, какая-нибудь лярва, она прицепляется, и начинаются различные интересные моменты. Тут что-то заболело, тут что-то раздражает и так далее. Поэтому вот это вот третий фактор тоже надо учитывать, но надо учитывать в том случае, если человек понимает, что это как минимум может быть, а вот как максимум, что дальше с этим делать. Так, то есть, если у меня есть электромагнитное поле, на которое у меня есть, то получается, на него можно влиять, то есть как бы наводить искажение. Вот что я понял. То есть получается, если про меня реально кто-то будет мыслить, то есть осознанно, ну, скажем так, он будет, ну, к примеру, меня кто-то посмотрел, я же сейчас кучу роликов выкладываю, и он послал, ну, был в плохом настроении, взял просто, в этот момент смотрел мой ролик. И получается, он может автоматически по каналу, который образуется, переслать этот импульс мне. То есть я могу его ощутить. А если таких тем более десяточек найдется или сотни, то получается накапливающий эффект. В этом вроде что-то ты можешь поправишь. То есть такое может быть? Не то, что оно может быть, так оно есть. На самом деле, кто-то смотрит, например, твоя борода не понравилась. Говорит, о, чувак с козлиной бородой там, да? Или прическа не понравилась. Да что ж такое, прическу там не можешь навести. Или глаза не такие. Или худощав. Или там еще что-то. Ну, есть же люди, которые встречают только по одежке. Их не интересует содержание. То есть, вот яркая упаковка, значит, можно есть конфетку. Даже если кислая, невкусная, все равно упаковка яркая, надо съесть. Вот, поэтому такие люди бывают, они выбрасывают какие-то импульсы негодования. Но надо понимать, что просто импульс какой-то, например, плохая борода не понравилась или там прическа не та, это может и не сработать. А вот если человек находится в гневе, или, как говорят на Востоке, в гуне невежества, гневности... То есть его там... что-то сильно раздражает, особенно да, если в тебе. Да, и он так прямо... сразу... И он так сразу, это называется перенаправление силы удара, перенаправление своей энергии, недовольства на какой-то объект или другого человека или животное. Кто-то подходит и пинка просто дает, кто-то подбегает и смотрит в глаза и материт, вот, а кто-то вот не может добраться, и поэтому слова произносит с подкреплением своего энергоинформационного потока. И вот тогда пробивки могут быть. Могут. Наверняка есть какие-то способы, как с этим справиться. Конечно же, способы есть, но я думаю, что вот так вот просто в разговоре по телефону за 2-3 минуты все главное рассказать невозможно. Существует множество способов защиты, и есть хорошо описанные, например, есть вариант зеркалки, когда прежде чем что-то делать, человек представляет, что вокруг него находится такой кокон отзеркаливания или стоят зеркала. И он ставит установку, эти зеркала отражают для другого все, что он посылает из плохого. А все, что хорошее, оно проходит сквозь зеркала, и тогда получается взаимосвязь. Человек мне прислал хорошее, я ему отсылаю хорошее. Человек прислал плохое, зеркало отослало, и как в мультике про енота, обезьяна кричала, какой енот, в пруду сидит злая обезьяна. Вот из этой же серии. Это первый, самый-самый простой способ. Второй способ – это установка стены, вообще непроницаемой стены, когда все, что не шло бы, оно утыкается в эту стену и идет как бы никуда, а просто в эту стену бьется. Третий – это сделать себя прозрачным, невидимым. Сказать, вот все, что, ну, пускай слово «негатив» будет здесь употребляться, все, что негативно в мою сторону, оно меня не касается, оно проходит даже насквозь меня, пускай проходит, и что там будет происходить, это не мои проблемы, все это отдаю там вот на природные дела, пускай природа с этими товарищами разбирается, я не хочу с ними связываться, не хочу с ними сражаться. Я для них абсолютно нейтрален. Я делаю то, что необходимо делать, никакого зла никому я не несу, поэтому для них я нейтрален, я прозрачен. Четвертый способ – это установка своего фантома. Здесь уже нужна определенная квалификация. Принцип простой. Вы представляете какую-то картинку, свое изображение. Вот как вот иногда едешь по дороге, стоит макет и изображена машина. На самом деле машины там нет, рисунок. Или полицейский стоит, улыбающийся с палочкой. Да? Вот, ставится такой же макет свой в стороне фантом. наделяется определенными какими-то своими частями своего характера и говорит, вот все, что негативное, пожалуйста, вот сюда, в этого манекена, фигачьте по полной программе, разбирайтесь с ним, делайте, что хотите. И раз, и отвязочка от себя. То есть все, что туда прилетает, оно там остается. Но здесь, я еще раз говорю, здесь нужна уже концентрация, определенный уровень понимания, знания, владения определенными данными, которые даны человеку. Я даже слышал, черная кошка помогает, черный кот особенно. То, что они, когда с хозяином, ну, в хороших отношениях, то они могут на себя удар взять энергетический. То есть они первый удар, вот этот самый мощный, они на себя берут. Если, ну, особенно целенаправленно. Одно дело вот эта вот фигня, кто-то что-то подумал. Но есть же такие, которые осознанно могут влиять. Ну, ладно. Есть те, которые... Давай так, с животными закончим. Во-первых, животные всегда помогали. Если они друзья человека, то в этом случае они преданно служат и преданно помогают. И иногда даже некоторые удивляются, откуда в собаке или в кошке или в каком-то другом домашнем животном такая преданность, с чего это вдруг. Но здесь надо понимать, что кошка, собака, они, конечно, себя что-то берут, ну и другие домашние животные, но в этом случае тогда они по незнанию, невежеству, они же в этом деле активно не участвуют, они могут на себя это все загрести. И вопрос... Не может ли так случиться, что у них какая-то сущность поселится, которая вот была предназначена хозяину? И тогда будет такая свинья подложена, если уж мы о домашних животных говорим, в виде бомбы замедленного действия, когда эта сущность будет подкрадываться, потому что ты кошке, собаке и кому-то другому доверяешь, и к хозяину все ближе, ближе, ближе, зацепочки пойдут, и с ним что-то произойдет. Если сильный хозяин, то в том случае животное, как правило, умирает. Ну, иногда говорят, у кошки там 9 жизней, или там 7, да, и у кошки или 7 жизней, или 9 жизней. Иногда бывает так, что вот кошка может несколько таких клинических смертей пережить. Поэтому многие говорят, что вот кошка – это самое то, чтобы снимать с себя что-то. Но теперь мы переходим к следующему этапу. Дело в том, что кошка, она не чувствует атаки, которые производятся на расстоянии. Ну, скажем так, не все чувствуют. Есть те, которые чувствуют, а есть ничего. Поэтому это может быть пропущено. И вот тут уже необходимо выходить на следующий уровень квалификации, когда недостаточно поставить свой фантом, недостаточно поставить какую-то защиту, а необходимо научиться своим сознанием выходить за пределы себя самого, осматривать, что с тобой происходит, и вот этих вот лярвочек или вот эти спрутья-концы, которые тянутся от каких-то вампиров или недобрых людей, их из себя вытаскивать, заделывать это место, которое повреждено, ну и что-то делать с этими хвостиками или лярвочками. Вот это уже отдельный разговор. Ну и самый же крутой, когда идет атака сущности, но здесь, наверное, по телефону нам в разговоре вообще-то касаться нельзя, потому что это уже защита магического такого достаточно высокого уровня, и иногда приходится прибегать к вариантам экзорцизма. Ну, я как бы немножко другие методы использую. Те же мантры. Когда ты в мантры входишь в определенный энергетический поток, то что он тебе, ну, как душ вычищает. Вот. Ну, также можно стать под защиту. Под защиту богов тоже это очень мощно. То, что если на тебя кто-то нападает, ну, когда ты находишься под защитой, то он может огрести очень серьезно. А если поставить на себя очень мощный поток, то, конечно, могут вплоть до... рестарт отправить этих деятелей. Ну, не хочется же просто так такие вещи сразу включать. Интересно, конечно. Не сталкивался я раньше вот прям, чтобы чинить. Не, ну, я, кстати, у меня есть опыт интересный, когда я вот... Я же вот это все начал чувствовать полгода назад где-то, зимой, когда как раз я долгое время находился под воздействием. Ну, как я ставил просто... со стороны внимательно за собой наблюдал и вижу, что вот здесь я, допустим, сказал фразу сыну, да, там... которую я в норме бы не сказал. Ну, допустим, там, грубо сказал. Я понимаю, я бы так, ну, моя как бы личность, она бы так не сказала, то есть на меня что-то повлияло. Я вот аккуратненько так за собой наблюдал со стороны, смотрел, слушал, и вижу, что вот здесь так раз, здесь там, и по настроению. Я вычислил, что реально на меня воздействует именно косвенным путем. И когда вот приехал Валера, мы с ним пообщались, он прям четко это подтвердил, что да, это четко на тебе сидят, и, ну, блин, хочешь – чисти, хочешь – не чисти, твое дело. И меня это настолько как бы уже включил, что называется, режим воина, пошел уже как бы включил аскезу, то есть это каждый день вставать рано, то есть это обязательно раннее утро, благость это раннее утро, и начал читать мантры, сначала именно очистительные, а потом определенно читал, все, уже перестали на меня воздействовать, ну, я уже чувствую, я уже начал это, сел я туда, раз, почитал мантру, нету. Потом заметил другой интересный фактор, то, что все чисто, все замечательно, а раздражительность идет. Я думаю, откуда? Вот, блин, ну, все чисто. И тут у меня как раз было тогда солнечное затмение. Мне что-то прям хотелось почитать мантру, посвященную планетам. Я ее почитал спустя 3 дня, наверное, вот как мне вот это все делало. И как только я прочитал, она нейтрализует негативное влияние планет Навагграха, 9 планет по ведическому вот этому астрологическому. И прям вот я ее почитал 40 минут и полностью нейтрализовался. Тут я понял, что на нас, помимо каких-то энергоинформационных, ну, скажем так, деятелей, может еще и не может, а очень сильно влияет планета. Я до этого не понимал этого. Вот. И тут я уже в итоге начал читать каждый день уже и планетам, и на очистку. И через какое-то время меня они уже практически не беспокоили. Дальше уже начинаешь семью смотреть. Засекаешь на семье и потихонечку стремишься, ну, ставить такие условия, чтобы они не появлялись. Ну вот я вот занялся вот этой вот деятельностью с выкладыванием видео, и на меня начинаются новые уроки. Здесь уже более интересный, более новый уровень. И в частности, здесь Земля, конечно, помогает. То, что я живу на Земле, и то, что она нейтрализует родовое поместье само по себе, мы его напитываем как раз энергией своей семьи. И здесь проще, то есть нету вот этого бешеного ритма, который вот в городе, где там даже подумать некогда. И, кстати, вот благодаря тому, что живешь на Земле, ты чувствуешь себя, ты видишь, то есть у тебя постоянно одна и та же среда вокруг тебя, ну, скажем так, энергетический фон, и любое изменение ты сразу быстро засекаешь. То, что в городе, когда ты там из электрички, там, в метро, из метро в автобус, на работу, где куча народов, там себя ощутить вообще нереально. А здесь как раз есть такая возможность. Вот чем мне здесь и нравится. Вот у меня развитие, собственно, здесь и пошло уже 2 года как. Вот. В частности, ну вот это мне сегодня вот, конечно, удивило, то, что несмотря на все свои обычные медитации утренние, у меня все равно я чувствовал какое-то воздействие. Но, скорее всего, здесь действительно кто-то в плохом настроении посмотрел мое видео. Бывает и такое. Ну ладно. Ну сегодня, кстати, по некоторым данным, 13-я пятница, какое-то там затмение очередное, и начинается целый коридор затмений, так что, может быть, стоит и на это обратить внимание. А вдруг? Кстати, да, может быть. По поводу того, что ты сказал, ну, ты еще затрагиваешь вообще божественное направление. Если уж мы говорили, что многие люди про энергоинформационные различные дела говорят так с определенным скептицизмом, то уж про божественное многим, ну, не то чтобы непонятно, они так вообще у виска крутят. Но раз затронул, то, наверное, стоит отметить. Самая лучшая всегда защита – это находиться в взаимодействии с родными богами. Взаимодействиями теми высшими сущностями, которые помогли тебе здесь, в этом мире, проявиться, которые помогли здесь построить, ну, скажем так, ту линию жизни, вектор жизни и цель, которые наделили тебя определенными качествами для того, чтобы эту цель по вектору жизни достичь. И вот, чтобы иногда не бороться с такими вот недоброжелателями, очень хороший способ – это когда ты отдаешь какие-либо посылы в свою сторону на суд высших структур, высших сил. И говоришь, если я не прав, то в этом случае, пожалуйста, меня накажите. Я отвечу за все свои дела. Укажите, где я был неправ, что я сделал не то, чтобы я сделал выводы, этот урок был пройден, и в дальнейшем я этого не сотворял. Если же я был прав, то тогда сделайте так, чтобы больше ко мне вот это не прилетало. Или подскажите, что мне необходимо сделать, чтобы это не прилетало. И в этом случае, то же самое, как и вот из поговорки «сделал добро, брось его в воду», то есть «забудь», то же самое здесь. Отдал на суть богов и больше в это дело не всовывайся. Занимайся тем, что тебе нужно. Но, на мой взгляд, никогда не пролетает просто так. Всегда, если человеку что-то пришло, то в этом случае где-то что-то он сотворил такое, через что ему это досталось.